Глава 6, в которой герой узнает о себе что-то новое. Малк сидел за столом в своей спальне и задумчиво буравил взглядом лежащую перед ним записку. Вроде бы всего 4 цифры и 2 буквы, а сколько всего с ними связано? Он невесело усмехнулся и принялся пальцем гонять листок по поверхности стола. Хиро, как же поступить? Надо сказать, в подобной ситуации он оказался впервые и потому чувствовал некоторую растерянность. Писать или не писать? Мыслями Малк еще раз вернулся к ситуации, в которой леди Морой передала ему этот код, ее адрес в сети мыслеграфа, и покачал головой. Проклятие, ведь ничто их практически не связывает. И чувств никаких друг к другу не испытывает, а выкинуть бумагу и забыть о Терри совершенно не хочется. И не важно, что тому виной, пережитая близость или имеющийся перед ней долг. Рвать отношения Малк не желал. А может, все дело в том, что он подсознательно воспринимает леди, если не как друга, то как партнера, с которым можно и в бой пойти, и в развлечения с головой окунуться. Да святые ведают, кем он ее точно не считал, так это своей девушкой. Проблема не стояла бы столь остро, не требуя использования мыслеграфа денег. Отправил бы письмо и забыл. Да вот беда. Стоимость передачи сообщения нормального размера способна пробить брешь и в более внушительных, чем у него, бюджетах. И значит, нужно стараться ужать послание в пару-тройку коротких фраз. Но как это сделать? Он ведь не о каких-то результатах рапортует и не распоряжение подчиненным отправляет, а подруге пишет. А раз так... Раз лаконичным быть нельзя, то проклятие, писать или не писать. За размышлениями Малк не увидел в окно, как к его домику кто-то подошел, и среагировал лишь когда услышал, как хлопнула входная дверь, и в прихожей раздались шаги. Из головы моментально выдуло лишние мысли, он схватил лежащий рядом револьвер и, выскользнув из-за стола, спрятался за дверью. Школа школой, безопасность безопасностью. Но, попав в засаду студентов внешней фракции, Малк избавился от последних иллюзий о спокойной жизни и вновь вспомнил об осторожности. Заглянуть на огонек мог кто угодно, так что лучше чуточку перегнуть палку и потом извиниться, чем сдохнуть от руки незваного визитера. Створка тихонько скрипнула, открываясь. Послышался шорох одежды, и гость, точнее гостья, застыл на пороге. «Малк!» – послышался подозрительный голос змеи. «Малк, я знаю, ты дома!» Малк мысленно помянул Ероха и, незаметно сунув револьвер на полку, вышел из-за створки. «Давно не виделись, Эйша», — поприветствовал он девушку. Змея вздрогнула и стремительно повернулась к нему лицом. «Малк, что за шутки?» — воскликнула она возмущенно. Затем осеклась, окинула Малка оценивающим взглядом и словно бы стал другим человеком. Изобразила томный взор, чуть приоткрыла рот и демонстративно провела кончиком языка по губам. «Или ты решил поиграть со старшей ученицей?» «А? Ну так я всегда готова». Каким-то нечеловеческим движением она сократила разделяющее их расстояние и попыталась грудью прижаться к Малку. Однако получилось это у нее не столько возбуждающе, сколько хищно, словно у ядовитой рептилии. И совершенно растерявшийся от такого поворота Малк рефлекторно выставил вперед руку, пытаясь сохранить дистанцию. Получилось, правда, не слишком удачно. Ладонь легла на шею девушки и со стороны теперь выглядела так, будто он ее душит. «О, какая экспрессия!» – карикатурно закатил глаза Эйша, чуть отстранилась и, повернувшись к Малку спиной, не спеша направилась к постели. В какой-то момент девушка успела расстегнуть сорочку и оголить правую лопатку. Малк не заметил, зато машинально отметил удивительно белую кожу и наличие красной татуировки. Что за рисунок, понять не было никакой возможности, но змеиный мотив угадывался четко. «Если ты еще не догадался, то я не возражаю продолжить разговор там». Совершенно по-деловому бросила Эйша через плечо и вильнула глазами в сторону кровати. Все еще находящийся в полнейшем обалдении, Малк нахмурился. «Ты же вроде с големом, или я чего-то не понимаю?» «Я с тем, с кем хочу, не больше и не меньше», со знакомой хрипотцой ответила Эйша, останавливаясь. «Ну так что?» «Пожалуй, в другой раз», — ответил Малк осторожно. В отношениях он предпочитал играть более активную роль, и подобный напор его особо не вдохновлял. Как, впрочем, и вся эта ситуация. Вопрос в том, как воспримет отказ Эйша. Однако девушка смотрела на подобные вещи с поистине мужской простотой. «Как скажешь». Риша равнодушно пожала плечами и вернула одежду на место. Затем, словно ничего и не было, повернулась к Малку лицом, обвела взглядом комнату и проследовала к единственному здесь стулу. «Тогда займемся делом». Она плюхнулась на потертое сиденье и, подперев щеку ладонью, потребовала. «Рассказывай, что там с тобой произошло, пока я по делам мастера моталась. Он вчера закончил свои эксперименты и сегодня-завтра потребует отчета. Так что хочу быть готовой к любым его вопросам». Мысленно обозвав гостью сумасшедшей, Мал кивнула и после короткой паузы принялся описывать события последнего месяца. Но так как основное, что случилось, это его столкновение с внешними студентами, то ему он и уделил больше всего внимания. Упомянул работу на школу, описал нарастающее напряжение на тренировках и чрезмерную обидчивость своих противников. Но основной акцент все же сделан на стычке с группой наиболее недовольных. Вот только Эйшу, как выяснилось, занимала совсем не это. Установив факт драки, она моментально заинтересовалась поведением в ней Малка. Как двигался, как бил, какие чары применял. Малка даже толком все не помнил. Однако змея продолжала настаивать на подробностях, и разговор затянулся. «Ладно, я поняла. Вести правильное магическое сражение тебе пока не по силам. И во всех схватках ты делаешь упор на сочетание высокой власти и развитого тела». Наконец вынесла вердикт Эйша и покачала головой. «Не то чтобы я одобрял такой подход, но могло быть и хуже. По крайней мере, ты не долбишь всех противников по голове здоровенной артефактной алебардой, пока их защита не схлопнется, параллельно принимая контратаки на закаленные магией земли мышцы». «Это ты Абольда?» «Мне казалось, он весьма ловок в сражении», – удивился Мал. «Сейчас – да, но до того, как пришел к учителю, не умел ровным счетом ничего», – презрительно бросил Эйш. «Это сейчас он второй по могуществу среди всех учеников господина Тьеза. А до этого представлял собой удручающее зрелище». «Ого, не знал», – нахмурился Мал. «А ты думал, почему я его голем назвала?» «Именно за тупую мощь и силу», – бросила Иша и доверительно добавила. «Кстати, давать прозвище – мой талант. Всем нашим имены я придумала». Отстранилась, выжидая, но так и не увидев нужной реакции, пояснила. «Да, тебе я тоже придумала». Чувствуя подвох, Малк недовольно потер лоб. «И какой же?» «Этин». Сначала хотела Огром назвать, но нет, Этин тебе подходит лучше. Прищурив один глаз, сказала Эйша. Благодаря колхаунским сказкам, Малк теперь неплохо ориентировался в народной демонологии. И кличка его не обрадовала. Мало хорошего, когда тебя сравнивают со злобным двухголовым великаном, но еще хуже осознавать, что великан этот славен отсутствием интеллекта. Этины. Уродливые великаны из шотландского фольклора, отличающиеся низким интеллектом в сочетании с коварством и изощренной жестокостью. «А что насчет остальных? Почему у них такие имена?» – нахмурился Мал. «У Стева, первого и старшего ученика мастера, идущего по пути мага пепла и потенциально способного стать долгожданным наследником школы, так вот, у него крыс. Причем по очень простой причине. В бою он сражается, натравливая на противника слепленных из пепла крылатых крыс». С готовностью принялась объяснять змея. «Тут, сам понимаешь, другое имя и захочешь не дашь». «А Кайталин почему птица?» Скривился Малк, вспомнив имя еще одной ученицы господина Тиеза, с которой они до сих пор не были знакомы. «Вместо крыс стаю птиц вызывает?» «Почти», — изобразил недовольную гримасу Эйша. «В бою она управляет огненным фениксом, да так умело, что если Больда не врет, может даже на время сливаться с ним в единое целое». «О, тогда почему бы ее именно так и не назвать Фениксом?» – оценил грозное имя Малк. И тем самым наступил на больную мозоль змеи. «Потому что слишком жирно будет для этой стервы. Птица она, и быть ей таковой, пока я жива». Сорвалась на шипение Эйша, разом став похожей на подарившую ей прозвище «Ядовитую тварь». Вспышка гнева Эйши заставила Малка удивленно вскинуть брови. Как-то это было чересчур бурно для простого женского соперничества и немного приоткрывало завесу над взаимоотношениями между учениками господина Тиеза. Братской и сестринской любовью там точно не пахло. А еще и вот так и подмывало ехидно пройтись по второму имени самой Эйши, но он смог сдержаться. Впрочем, девушка рассказала сама. «Что до того, почему такая замечательная я и вдруг змея?» Она по-мужски расхохоталась. «Ну уж точно не потому, о чем ты там успел тайком нафантазировать. Я змея, потому что я маг родословный. И кровь монстра именно этой породы течет в моих жилах. Ясно?» «Да, но...» Малк помедлил, однако решил сразу расставить все точки над «и». «Но сразу скажу, этот твой Этин меня не устраивает. Никаких двухголовых великанов». Он принялся мысленно перебирать наиболее подходящие слова и образы. В памяти тотчас всплыла до сих пор лежащая в саквояже маска лиса, и Малк решительно кивнул. «Если уж без прозвища нельзя, то лучше я буду лисом». Почему-то ему думалось, что никаких сложностей с его просьбой не будет, и потому был сильно удивлен, когда Эйша в ответ обидно захихикала. «Ты сейчас серьезно?» – через смех выдавила девушка. «Малк, святые ведают, кем ты там себя мнишь. Но кем ты точно не являешься, так это лисом. В глазах окружающих ты здоровенный детина с двумя мясницкими тесаками, не больше и не меньше». Немного успокоившись, она добавила. «Конечно, ты можешь против этого выступать, как истеричка Кайталин. Бороться и всячески сопротивляться. Но для всех все равно навсегда останешься огром, громилой, здоровяком или вовсе бычарой. Так что поверь, Этин далеко не худший вариант. Хотя бы звучит красиво». Веритейший Малк не хотел, она зря сотрясала воздух. И упрямо решил, что ни на какие прозвища реагировать не будет и в будущем сделает все, чтобы отбить у подобного рода шутников всякую охоту юморить на свой счет. Он даже задумался о том, как бы это подоходчиво объяснить змее. Вот уж кто своему второму имени соответствует, так это она. Но девушка отвлеклась. Бросила случайный взгляд под ноги, чем-то вдруг заинтересовалась, вскочила и начала оглядываться. «Погоди, это ведь законченный защитный круг на полу, да?» Спросила она, наконец, ткнув пальцем в почти правильный овал вокруг кровати. Малк недовольно дернул уголком рта. Заметила все-таки. И как теперь все объяснять? «Он самый. Собственными руками линии вырезал и знаки руноглифа наносил. Люблю, знаешь ли, чувствовать себя в безопасности». Попробовал отшутиться Малк. Однако змея была настроена неожиданно серьезно. «Хоть ты и Этин, но мозги все же имеешь. А значит, просто ради развлечения защитный ритуал проводить не будешь?» Принялась рассуждать она, не сводя с Малка взгляда. «И какой отсюда вывод? Правильно, ты чего-то боишься. А раз так? Раз так, мастер обязан об этом знать». Прервав попытку Малка объясниться, решительно бросила. «Ничего не говори, идем к господину Тиязу, вот там все и расскажешь». И, не дав Малку опомниться, выскользнула из комнаты. «Ерох!» Малк представил, как совсем скоро будет рассказывать лишенному лица младшему магистру о своем противостоянии с карликом, и его прошиб холодный пот. А ну как после его объяснения господин Тиас увидит в преследовании Малка магом или существом неизвестной силы угрозы для себя лично? Что тогда? Уж чем-чем, а чрезмерной гуманностью он точно не отягощен. За примером даже ходить далеко не надо. Достаточно вспомнить непрошедшего отбор ученика, превращенного в немертвого рыцаря, и воображение тут же начинает рисовать еще более мрачные картины. А все Эйша, по имени ее воинство пекла, принесла же ее нелегкая. Ничего удивительного, что к мастеру он шел как на казнь, ну а так как в гостях у младшего магистра Малк еще ни разу не был, то от его жилища он подсознательно ждал чего-то пугающего и в то же время невероятного. Может быть, скрытого в тенях дворца с охраной из мертвецов, спрятанной под иллюзорными барьерами маленькой крепости с призраками на страже, или вовсе таящегося в пространственной складке манора с десятком подчиненных демонов у входа. В общем, чего угодно, но никак не обычного двухэтажного коттеджа на берегу моря. Подходящего скорее для состоятельного бакалавра, чем для жутковатого и могущественного Тиаза Черепа. «Зачем пришли?» Вместо приветствия сказал младший магистр, едва они вошли в небольшую гостиную на первом этаже дома. Сам хозяин в этот момент, сидя на жутко неудобном даже на вид стуле, читал какой-то околонаучный журнал, от которого он даже не удосужился оторвать взора. «Эйша, ты же знаешь, что сегодня у меня выходной, и я не люблю отвлекаться на ерунду». «Это не ерунда», — возразила змея, ничуть не смущенная холодным приемом. «Я совершенно случайно обнаружила, что у вашего нового ученика есть некая проблема, из-за которой он даже во внутренней фракции спит внутри защитного круга. И вот...» «Тихо!» Шипение черепа, казалось, заморозило все вокруг. Во всяком случае, Малку показалось, что даже часы стали тише тикать. «Я сам посмотрю». От журнала младший магистр так и не оторвался. Однако, чтобы вывернуть Малка наизнанку, Этого ему и не требовалось. Малк вдруг ощутил, как его сначала сдавило невидимыми тисками, а затем незримые щупальца проникли в голову и принялись шарить в мозгах. Впрочем, это могло быть лишь особенностью восприятия. Насколько верным было его понимание происходящего, он не имел ни малейшего представления. Чего уж там. Вздумай сейчас Малк оказать сопротивление, и он даже сделать ничего бы не смог. Слишком велик был разрыв и во власти, и в умении ею владеть, и ерох побери в знании. Все, что ему оставалось, это терпеть и надеяться на благодушие господина Тиаза. «Вижу старую метку на духе. Работа сложная, хитрая, сильно завязанная на смерти и иллюзиях. Раньше, до перехода в ранг ученика, с ней вполне можно было что-нибудь сделать. Но сейчас... сейчас поезд уже ушел. Она уже часть тонкого тела и может быть разрушена лишь в ходе череды трансформации духа и тела», — заговорил господин Тиес, лишенный эмоций голосом. «Что до остального? Нет ни следов вселения, ни потустороннего влияния или духовного перерождения под влиянием иномерной скверны. Он чист». «Чист? Но ведь есть метка!» — воскликнула Эйша, отодвигаясь от Малка. Господин Тиес издал свистящий звук, видимо, заменяющий ему вздох. Аккуратно закрыл журнал и отложил его в сторону. «Теперь рассказывай», — приказал он Малку. И Малк не без внутреннего напряжения принялся излагать свою историю взаимоотношений с этим дедом Бонифацием. Знакомство в поезде во время нападения террористов и последующие столкновения на почве контактов со смертью, ожившие картинки, кошмарные сны и всевозможные подлости, завязанные на потусторонней активности. На эти темы Малк говорил максимально открыто, не скупясь на подробности. Умолчал он лишь о семени духа. Раз уж исследование господина Тияза его не обнаружило, то и знать о нем ему не следовало. «Дух из-за грани, вот уже год тебя преследующий и жаждущий сожрать, к тому же специалист по смерти и иллюзиям. А, это может быть кто угодно. Начиная от случайного обитателя какого-нибудь плана и заканчивая неправильно убитым демоном или бегающим от конечной смерти магом. Последние, кстати, встречаются довольно часто. В молодости с одним таким был даже знаком. При жизни он был бакалавром школы песчаных бродяг, а после смерти, пока не смог захватить себе подходящее тело, полсотни лет преследовал род убийцы». После короткого размышления принялся объяснять господин Тиес. «То есть этот проклятый святыми карлик жаждет украсть мое тело?» – осторожно спросил Мал. Кажется, его история никого здесь не удивила и уж тем более не напугала. А значит, подобно Хордалу умывать руки никто не станет. «Не обязательно. Укрепление собственного тонкого тела, похищение некоторых особых навыков, создание жизненно важной призрачной марионетки – часть эволюции особо редкого тайного искусства. В конце концов, причин может быть великое множество». Развел руками господин Тиас, что в его случае выглядело верхом эмоциональности. «И как мне тогда быть? Чего ждать и с чем бороться?» – спросил Малк озадаченно. «А как ты раньше действовал? Беречься, осторожничать, а попутно становиться сильнее и набираться знаний, по возможности в самых разных сферах магии. Тогда, со временем, глядишь, и либо метку уберешь, либо карлика этого грохнешь». Малку показалось, что младший магистр хищно усмехается, однако челюсти черепа были все так же сомкнуты. «Защитный круг, кстати, вполне действенная мера. Во внутренней фракции, как ты сам убедился, несколько излишняя, но мне школа обязательная». Череп замолчал и снова потянулся к журналу, словно ни Малк, ни Эйша его больше не интересовали. «Мастер, и это все? Вы мне не поможете?» – спросил Малк разочарованно. Только-только пришло понимание, что жизнь его свела с достаточно сильным и знающим чародеем, чтобы не бояться этого деда. Как вдруг такое крушение надежд? Наличие врага или соперника – великолепный стимул к развитию. Другим приходится подобные ситуации специально организовывать. А у тебя уже все само собой сложилось. Такую удачу надо ценить. Ответил господин Тиас, и снова появилось впечатление хищной усмешки. Про стимул к развитию Малку уже приходилось слышать раньше. Аналогия была неприятной, и он недовольно нахмурился. Немедленно собрался возразить, принялся подбирать доводы, но затем глянул на то, что было у Тиаза черепа вместо лица. вспомнил про его падение и не произнес ни слова. Если кто-то что-то и понимал в стимулах, то именно младший магистр. И немалку с ним спорить. Он уже решил было, что беседа окончена, когда господин Тиас вдруг снова повернул к нему голову. «К слову о развитии, ты закончил стабилизацию нимба?» «Два последних посещения давилки хоть и не принесли никаких изменений, но не знаю», – неуверенно ответил Малк. «Застой в уплотнении нимба совпал с исчерпанием его запасов. Слизи Лхота. Так что в данный момент он ломал голову над тем, где раздобыть еще пузырек. И к такой постановке вопрос оказался не готов». «Покажи, как работает сбор», – приказал Череп. Малк кивнул и мысленно активировал формулу. До того медленно вращающийся нимб моментально набрал скорость, и впитываемые духом крохи силы сменились на тоненькие ручейки. Причем произошло это гладко, ровно и совершенно естественно, без внешнего принуждения. Словно подобное было присуще духу Малка с момента рождения. «Отлично», — сказал господин Тиес, удовлетворенно и жестом отправив Эйшу прочь из комнаты. Кивнул Малку на стул. «Раз фундамент для следующего рывка готов, пришло время обещанного тебе разговора. Садись». Малк занял место по ту сторону стола, за которым сидели младший магистр, и выжидательно на него уставился. «Ты уже убедился, что прежние методы тренировок не работают?» – спросил господин Тиас, откинувшись на спинку стула. Малк кивнул. О том, что кристаллическое сердце позволяет духу развиться только до стадии ученика, а дальше бесполезно, он знал и раньше. Но мастер прав, принять данный факт он смог, лишь сделав несколько бесплодных попыток. «И что думаешь?» – спросил господин Тиас. «Нужно искать тайное искусство, максимально близкое к тому вектору развития, что задало кристаллическое сердце». Пожал плечами Малк, немного помедлил и добавил. «И которое не будет вредить моему и без того пострадавшему организму». Последние слова понравились господину Тиазу, и он хрипло засмеялся. «О да, отравление жизнью не менее неприятно, чем отравление смертью или любой другой стихией. И при неправильном выборе направления развития чревато самыми пугающими отклонениями в практике». Намек был понятен. Падение бывшего наследника школы пепла, очевидно, было связано в том числе с отравлением стихии. И учитывая предпочтение дома Черенгар, врага школы, Малк даже догадывался, какое именно. «И где ты думаешь брать нужное тебе искусство?» – продолжил импровизированный допрос господин Тиас. «Учитывая отсутствие связи и свою черную звезду в паспорте». «Да-да, я знаю про твои проблемы с законом Борея». Малк вздохнул. Ведь понятно, что мастер подводит его конкретные мысли. Но зачем-то делает это окольными путями. Почему бы не сказать, что нужно прямо? «Рассчитываю на вашу помощь. Благо, после моего испытания на кладбище вы что-то подобное говорили». Малк открыто встретил взгляд господина Тияза, но спустя пару ударов сердца отвернулся. Плещущаяся в глубине глаз младшего магистра бездна откровенно пугала. «На самом деле, при наличии денег, времени и некоторого понимания того, как устроен этот мир, ты можешь достать несколько неплохих и вполне подходящих тебе тайных искусств. Достаточно добраться до хотя бы того же Содружества Ганзур, и местные за 5-6 тысяч драхм продадут отличную трехзвездную методику развития, если не решат, что выгоднее тебя продать на тот же Фейду, или не сдадут тамошней темной канцелярии, разумеется». Небрежно бросил в ответ господин Тиас и веско добавил. «Это я к тому, что есть возможность выбора, и тебя никто не принуждает принимать мою помощь». Младший магистр замолчал, словно давай подумать. Малк едва не расхохотался ему в лицо. «Никто не принуждает». И это после того, как его уже поставили ранее перед выбором между ученичеством у Тиаза Черепа и изгнанием с острова. Подобное лицемерие он разве что в исполнении госпожи Лиары наблюдал. Впрочем, в эту игру можно играть и вдвоем. «Мастер, я все понимаю и готов самым внимательным образом выслушать любой ваш совет», – изобразив поклон, произнес Мал. «Хорошо», – удовлетворенно прошипел Череп. «Тогда слушай. Я хочу, чтобы ты занялся изучением трех призрачных пульсов. Это голубое трехзвездное тайное искусство, добытое мной в одном брошенном стиксонском форте в Иванском поясе. Оно укладывается во все имеющиеся у тебя ограничения на развитие и идеально состыковывается с искусствами, в основах которых лежит кристаллическое сердце. Ясно? Как здорово, я хочу, не тебе больше подходит, не у меня есть подходящее для тебя искусство, а именно я хочу. Но главное, что никто никого не заставляет. Малка так и тянула выругаться, но он молчал и прокручивал услышанное в голове. Ерох. Голубое трехзвездное тайное искусство. Это ведь всего два шага до фиолетового ранга, которым владеют лишь высокие дома. Мало того, если он его примет, то ему и о дальнейшем развитии не придется задумываться. По крайней мере, до пика ранга бакалавра он точно сможет дорасти. «И в чем особенность трех пульсов? Какие выгоды дает в ходе практики?» – спросил Малк заинтересованно. «Главная особенность в том, что это упрощенная версия гораздо более серьезного тайного искусства. 8 призрачных пульсов, которые имеют фиолетовый ранг и являются частью той ветви развития, что практикуют некроманты нескольких школ Стиксона», – со значением ответил господин Тиес. «Некроманты», – протянул Малк. О том, что для него жизненно важно на уровне ученика изучать смерть, он знал давно, но становиться некромантом как-то это на его вкус было чересчур. В Барии такие маги почетом не пользовались. «Чистый некромант из тебя уже не получится, можешь расслабиться. У всех следующих путями немертвых магов в центре первого нимба всегда ключ на план смерти. Таково требование 8 призрачных пульсов и других подобных искусств. Но вот упрощенная версия. Здесь все гораздо примитивнее. И требования к практике далеко не столь жесткие. Хватит склонности духа к смерти», — принялся объяснять господин Тиес. «А что получится?» — подозрительно спросил Мал. «Неплохой марионеточник», — пожал плечами младший магистр. «С уклоном смерти и способностью на пике бакалавра управлять одновременно тремя куклами». «Ну а что именно это будут за куклы? Артефакты, духи или ментали?» или специальные марионетки, зависит от тебя. Малк озадаченно наморщил лоб. Все, что он знал о марионетках, сводилось к паре параграфов из учебника для студентов Андалурского общества магов и короткому сотрудничеству с кукловодом-неудачником в бытность грузчиком на вокзале. И образцом для подражания чародеи данной специализации ему не казались. Хотя, с другой стороны, господин Тиас ведь тоже марионеточник, который совсем не выглядит слабым или недостаточно влиятельным. Наоборот, в умении нагнать жути он далеко обогнал всех знакомых Малку магов. А Волонский младший магистр, давший бой демону, и тот внушал меньше уважения и страха, чем какой-то кукловод Тияс. Так что, может быть, не все так и плохо. «Кажется, мне не остается ничего другого, кроме как поблагодарить мастера за щедрость», — с поклоном сказал Малк. «Я с радостью принимаю это тайное искусство». Однако сказанного было явно недостаточно. Малк перехватил требовательный взгляд младшего магистра и лишь тогда запоздало вспомнил о цене. Магический мир Мритлока стоял на том, что за знания надо платить, и ничто не дается даром. А значит, имелась своя стоимость и у трех призрачных пульсов. «Мои долги перед вами только растут, и я понятия не имею, как буду расплачиваться», — торопливо добавил Малк, разводя руками. Сказанного оказалось достаточно, чтобы Тияс Череп перестал буравить Малка взглядом и медленно кивнул. «Если ты про помощь со стабилизацией нимба, то это долг перед школой, и вот ты выплачиваешь, работая во внешней фракции», — сообщил младший магистр. «К этому я не имею никакого отношения». Далее он встал, подошел к окну и замер, скрестив руки за спиной. «Что до обязательств передо мной, у Эйши есть список заданий, выполнение которых я жду от своих учеников. Настоятельно рекомендую заглядывать в него почаще». Несмотря на то, что совет звучал как неприкрытая угроза, Малк несколько приободрился. Во взаимоотношениях с господином Тиязом наконец-то появилась некоторая определенность. И теперь больше не надо гадать, зачем младшему магистру вообще понадобился кто-то вроде него. Нужные ответы он сможет найти в списке Эйши, ну или хотя бы попытаться это сделать. «А сейчас пойдем со мной. Раз уж ты решил практиковать три призрачных пульса, то чем раньше начнешь, тем лучше», — бросил задумавшемуся Малку господин Тияс и, немного прихрамывая, направился в соседнюю комнату. Причем о ее существовании Малк узнал лишь, когда младший магистр самолично открыл дверь. Если добавить сюда же тот хитрый финт с обманкой из поединка с Жаком Ульем, то становится понятно, что интересы господина Тияза в магии выходит далеко за рамки общепринятых путей развития. И это делает его еще более привлекательным в качестве наставника. В виде записей нужные тебе тайные искусства я не храню. Но, как ты сейчас убедишься, при наличии хорошего инструмента они и не требуются, — проскрипел господин Тиас из глубины тайной комнаты. А когда Малк переступил порог, встретил его неожиданным. «Надеюсь, ты лишен глупых предрассудков». Малк вопроса не понял, да и не до этого ему было. Помещение, куда его пригласил младший магистр, оказалось лабораторией. Так что он, помня указания своего начальника от темной канцелярии, вовсю глазел по сторонам. Заставленные реактивами столы и несколько несгораемых шкафов, сложные конструкции из медных трубок, магических кристаллов и циферблатов на одной из стен, колбы с уродцами всевозможных форм и размеров на добром десятке полок и, ерох побери, парящее над колдовским рисунком в центре комнаты лицо. Просто одно лицо с провалами на месте глаз и рта, подсвеченное изнутри розовым светом. «Что?» – переспросил Малко, уставившись на самый яркий экспонат в лаборатории учителя. «Предрассудков, спрашиваю, лишен?» – уже раздраженно спросил господин Тиас, и, поманив маску в виде лица пальцем, заставил ее перелететь к одному из столов. «Сам с моим самым ценным инструментом работать будешь, или тебя заставлять придется?» «А что делать надо?» – спросил Малк, сглотнув. История про коллекцию, которую его пугала змея, приобретала совсем иное звучание. «Ничего особенного. Надеть маску и влить в нее пару эргов силы», – пояснил господин Тиас и показал пальцем на стул. «Но сначала сядь». Тон не располагал к пререканиям, так что Малк быстро выполнил распоряжение учителя. Стоило ему плюхнуться на сиденье, как маска мгновенно выстрелила в его сторону и словно прилипла к лицу. Он даже дернуться не успел. Пересилил первое желание сдернуть ее и прислушался к себе. Каких-то неприятных ощущений необычный инструмент черепа не дарил. На ощупь он был бархатистым и теплым, но все равно вызывал подсознательное отвращение. И корни его крылись в происхождении маски. Почему-то Малк ни на мгновение не сомневался, что когда-то она была лицом живого человека. «Не спи!» – зло проскрипел череп, и Малк, опомнившись, принялся выполнять нужную последовательность действий. Сосредоточился, обхватил маску властью, наполнил ее двумя эргами силы и едва не выругался, когда в его дворец духа ворвался поток структурированной энергии. Процесс занял всего несколько секунд, но был настолько болезненным, что у Малка вся спина покрылась потом. «У тебя 3 дня на то, чтобы хорошенько все изучить и закрепить в памяти. Иначе полученное знание будет отторгнуто. Ясно?» Небрежно бросил господин Тиас, жестом возвращая маску обратно в центр колдовской фигуры. Малк, уже собравшийся было потребовать подробностей, вместо этого догадливо кивнул и скользнул сознанием во дворец духа. Быстро огляделся и среди имеющейся там зелени неожиданно обнаружил небольшой участок с голубыми цветами. Хватило одного касания вниманием, чтобы перед внутренним взором возник образ древнего рукописного фолианта, и голос господина Тиаза принялся читать описание искусства 3 призрачных пульсов. «Да, мастер, яснее не бывает», — сообщил Малк, открывая глаза. И хотя следующий вопрос задавать не хотелось, все же спросил. «Как быстро я должен освоить это тайное искусство?» Младший магистр издал холодный смешок. «В нем 6 слоев. 3 изучаются на уровне ученика, еще 3 на бакалавре. И хотя обычно после перехода в ранг ученика маги расслабляются и начинают тренироваться спустя рукава, я этого не одобряю. Поэтому жду, что ты доложишь о завершении изучения 1-го слоя через 4-5, может быть, 7 месяцев. Небрежно сказал господин Тиас, словно речь шла о сущей ерунде, а не об изучении 3-звездного тайного искусства, и как можно скорее подошел к изучению того, что составляет истинную ценность 3 пульсов. «Мастер, я буду стараться, но после изучения искусства еще будет время вырасти до пика ранга ученика. 10 лет же впереди», – осторожно возразил Малк. Но череп не желал ничего слушать. «В школах Стиксона настоящие таланты за 2 года не то что тайное искусство осваивают, а пика ранга достигают», – жестко припечатал он. «Но я не талант», – воскликнул Малк. «Я знаю. Но если через 1/2 года или около того не увижу подвижек в освоении 1-го слоя, тебе это точно не понравится», – рявкнул господин Тиас. После чего сделал повелительный жест, перед глазами Малка все завертелось, и он осознал себя стоящим на крыльце дома мастера, уткнувшимся носом в запертую дверь. «Выставил? Бывает», — раздался насмешливый голос Эйши, которая, как оказалось, никуда не ушла и ждала его здесь. По слухам, Стива Крысовна однажды вообще своей артефактной тростью отлупил, и тот 2 седмицы с постели не поднимался. Так что, считай, повезло. Однако Малк от слов змеи лишь отмахнулся и осторожно спросил: «А в какого святого верит учитель?» Отношение господина Тияза к угрозам, привычка магии выставлять надоедливых гостей за порог, со всем этим Малк уже сталкивался в Андалоре, в храме Китота. Если же вспомнить про излюбленную манеру другого младшего магистра, Жакулья, к месту и не к месту упоминать Розавиана, то вопрос веры могущественных магов был далеко не столь праздным, как могло показаться. «Учитель? Верит?» «Да плевать он хотел на всех святых вместе взятых. Он сам по себе и верит только в себя», — засмеялась Эйша и знакомым движением потянула Малка за рукав. «Пойдем. Наставник раньше говорил, что тебя надо приобщить к делам соучеников. И думаю, сейчас самое время этим заняться». Впрочем, в тот день Малк с Эйшей не пошел. Мозги кипели от внедренного в них знания. Полученную информацию было необходимо срочно переварить и сделать частью своей памяти. Причем уложиться следовало в 3 дня, и Малк до последнего не был уверен, что он справится. Однако и бесконечно оттягивать знакомство с заданиями тоже не получилось. Уже на 4-й день Эйша сама заявилась в дом к Малку, сунула ему под нос стопку листков, буркнула: «Разбирайся», и бесцеремонно завалилась на кровать. У Малка мелькнуло желание выгнать нахалку прочь, но он заглянул в первый же документ и забыл, что хотел. Слишком любопытным оказался список заданий мастера, чтобы обращать внимание на прочую ерунду. 8 стеблей кровавника шестицветного, 3 корня зеленой лохматки, 11 унций коры зеленой березы, 1 желудь призрачного древа. «О, последнее я знаю», — пробормотал Малк, пробегая глазами по строчкам. «Да, благодаря твоему испытанию в ближайшие 30 дней никому из нас не надо будет ездить на это Ерохово кладбище», — сообщила змея, закинув руки за голову и уставившись в потолок. «Еще бы как-то с травами разобраться. Хотя мне только за корой зеленой березы осталось ездить, а вот Больда за свою часть из списка трав даже не брался. Неудачник. Не уложится в срок, мастер ему такой пистон под хвост заправит, что мало не покажется». Малк заглянул в следующие 6 листов, и в них также были перечислены какие-то редкие растения. Однако содержимое 7-го уже отличалось. Там требовалось достать непонятную сущность крови демонического воина. А на 8-м и вовсе шло перечисление необходимых частей тела демонов и монстрам уровня охотник за плотью и даже сборщика душ. «Этим тоже ученики господина Тиес должны заниматься?» — спросил Малк ошарашенно, оторвав взгляд от потрясшей его бумаги. «Ты про охоту на демонов?» Змея даже не повернула головы. «Да, но это не обязательное задание, и за них идет оплата. Если мне не изменяет память, то заказ на сердце охотника за плотью оценивается в 30 драхм и 10 черных камней. А палец сборщика душ стоит почти 80 драхм и 40 камней». «Не понял, что за камни?» — нахмурился Малк, мимоходом отметив, что цены в драхмах страшно занижены. «А, забыла». Эйша покосилась на Малка и тяжело вздохнула. «Так господин Тияс оценивает те знания, что нам дает. На тебе вот сейчас долг в 50 камней, на Больда почти в 100, а на мне в 30. «Чем дальше, тем хуже», — пробормотал Малк, растирая вдруг заломившие виски. «Оказывается, его долг имеет конкретное воплощение в собственной валюте мастера. Очень интересно. А что насчет птицы и крыса?» «Знаешь, вообще говоря, чужой карман – это чужой карман. И лезть с него не следует. Но раз уж мы начали, то ни Стева, ни Кайталин ничего мастеру давно уже не должны. Крыс сам расплатился по счетам, и птица помог», — с плохо скрытым раздражением сказала Эйша. «И теперь их связывают с мастером совсем иные, чем нас, отношения». «Здорово», — криво усмехнулся Малк и отложил стопку листов в сторону. Эйша немедленно возмутилась. «Эй!» — воскликнула она, приподнимаясь на локте. «Ты до самого важного не дошел. Самый последний листок». Малк нахмурился, достал нужную бумагу и вчитался в текст. Ерох. Он действительно едва не пропустил то, что пропускать совсем не следовало. Свое первое персональное задание, стоящее, к слову, целых 5 черных камней. Расследовать пропажу скота в деревне Моченые хутора, найти виновного и покарать. К работе разрешается привлекать местные органы правопорядка и представителей власти. Избегать любых сопутствующих жертв среди населения и массовых разрушений. Вслух прочитал Малка и посмотрел на змею. «Расследовать? Серьезно?» Лишь пожал плечами. «Остров Рима находится в зоне ответственности школы пепла, и власть имеет право просить о помощи в случае появления любой вредоносной магической активности. К тому же...» Эйша фыркнула. «Ведь именно ты первым столкнулся с источником данной проблемы. Значит, тебе эту тему и развивать». «Я?» — вырвался у Малка. «Дорогой Этин, не заставляй в тебе разочаровываться», — грозно сказала Эйша. И только тогда до Малка дошло, что речь шла о его столкновении с кошкодемонами, которые непонятно откуда появились в окрестностях внешней фракции и решили разнообразить рацион молодыми магами. «А там точно те же самые твари?» — спросил он подозрительно и принялся снова вчитываться в текст задания. Затем опомнился и добавил. «И я не Этин». «Этин, Этин», — отмахнулась как от мухи Эйша и продолжила. «Что до дела, приедешь — узнаешь, но можешь радоваться. Чтобы помочь тянуться в работу в первый раз, я буду тебя сопровождать. Радуйся». Малк не выдержал и помянул пекло, заставив змею хрипло расхохотаться. В моченые хутора они отправились в тот же день, взяли уже знакомый Малку экипаж и двинули вдоль побережья по направлению к Лакону. Однако до самого городка пару верст не доехали, свернули вглубь острова. И почти полтора часа тряслись по ухабистой дороге до нужной деревни. «Нормального транспорта разве нет?» — в какой-то момент спросил Малк, не выдержав болтанки и отбив все бока стенки кареты. «Внутренним мастерам этого хватает, у них другие приоритеты в жизни. И личному комфорту отводится крайне мало места. Что до остальных, остальные терпят. Или на свои деньги покупают то, что им больше по душе». Пожала плечами Эйша и, доверительно наклонившись к Малку, добавила. «Хотя, если честно, то остальных едва-едва достают денег на собственное развитие. Какая уж тут роскошь». Малка объяснение не устроила, на его вкус с аскетизмом школа явно перебарщивала. Вот только кто он такой, чтобы лезть со своим мнением? Как бы то ни было, но до моченых хуторов они все же добрались. Экипаж не без лихости затормозил перед домом старосты, сначала змея, а потом Малк выбрались наружу и немедленно принялись разминать затекшие члены. Впереди их ждало весьма утомительное дело, заниматься которым ни один из них не желал. И оба старательно оттягивали момент, когда им придется идти и искать представителей местной власти. Однако те их нашли сами. «Господа, вы маги школы пепла. Да благословят ее директор и мастеров девятеро». Из калитки в заборе внезапно выскочил бородатый мужик лет 50 и принялся арбалетно кланяться. «Я старост деревни и счастлив видеть в ней столь славных чародеев». «Маги, маги», — со вздохом сказала Эйша, покосившись на Малка. С одной стороны, задание было его, но с другой, именно змея должна была учить Малка работать над поручениями мастера и школы. А значит, общаться с местным населением предстояло тоже ей. «Вот и славно, вот и славно», — запричитал староста и тотчас услужливо распахнул перед ними калитку. «Тогда прошу во двор, только-только самовар поставили. За чаем будет ой, как удобнее о нашем деле говорить». Однако тратить слишком много времени на пустые беседы Малк не желал. И поняв, что змея возражать местному начальству не собирается, планируя сделать их пребывание в Ероховых хуторах максимально невыносимым, взял переговоры в свои руки. «Где колоточный?» – спросил он решительно. Староста осекся. «Так ведь я почему запрос в школу-то отправил? Тварь, что к нам в деревню заглянула, именно колоточного-то первым порвала». С осторожностью начал он. «Сначала его, а потом знахаря нашего». «И все?» – нахмурился Мал. «Слава святым, да!» — поклялся староста, приложив ладонь к сердцу, и перевел непонимающий взгляд на Эйшу. Та пожала плечами. «У господина Малка Этина это первое задание, так что его невнимательность при чтении материала вполне простительна». С показным сожалением сказала змея, повернулась к Малку и, достав из поясной сумки несколько заполненных бланков, помахала ими в воздухе. «Вот ведь стерва!» — Малк едва не взорвался. Значит, были еще бумаги, которые девушка из желания над ним поиздеваться даже не соблаговолила показать. Но демон уже вырвался из ловушки, и талику уважения в глазах старосты он уже потерял, так что не оставалось ничего другого, кроме как продолжать гнуть свою линию. «Я не книжный червь, чтобы ковыряться в бумажках. Рассказывайте, как все было», — с каменным лицом сказал Мал. И местный начальник с готовностью закивал. Со слов старосты, все началось седмицу назад, когда местный околоточный во время обхода деревни пересекся с неизвестной тогда хищной тварью и был зверским образом убит. Сначала все грешили на волка или рысь, случайно забрёвших в деревню. Но затем из лакона вернулся местный знахарь, провел вскрытие и обнаружил отсутствие сердца и почек. Для жертв дикого зверя это было несколько странно. Знахарь сразу заподозрил демона, а вот староста больше грешил на заглянувшего в их глушь культиста. И настаивал на самостоятельных поисках, хотел выслужиться перед школой. Что, как вскоре выяснилось, было большой ошибкой. Они только успели пару раз пройтись с проверками по дворам, прочесали ближайшие рощи, как следующим утром тварь. Теперь уже были свидетели, которые разглядели истекающий кровью призрак человека без кожи, но с головой быка. Навидалась в дом уже знахаря и устроила там бойню. «Знахарь был магом?» – спросил Малк. «Только-только вытянул на депта, а вот околоточный тот почти до пика ранга добрался», – с непонятной гордостью сообщил староста. «А еще одаренные есть?» – подала голос Эйша. «Да чего им в нашей дыре делать-то? Они все в город рвутся», – грустно сообщил староста. Малк и змея переглянулись. «Ну, тогда новых убийств больше быть не должно. Тварь добралась до всех, кто ее интересовал. И, скорее всего, сейчас она уже далеко отсюда», — сказала Эйш. Малк не стал ей возражать. Благодаря книгам, которые он последние месяцы читал по рекомендации мастера, Малк отлично знал, зачем кому-то могли понадобиться почки и сердце одаренных. Все дело в жизненной силе, которая у магов в несколько раз больше, чем у простых смертных. И раз обладателей колдовских способностей в деревне не осталось, Малку неожиданно пришла в голову идея. «А где останки жертв?» Спросил он, чувствуя, как внутри разгорается азарт. Староста странно на него посмотрел и перевел взгляд на Эйшу. Кажется, он считал ее в паре магов наиболее адекватной. Та успокаивающе кивнула. «Так похоронили их давно. 3 дня уже как?» Осторожно сказал староста. «Веди, хочу посмотреть на могилы», — потребовал Малк, подчеркнуто игнорируя поведение деревенского начальника. Тот еще раз вздохнул, упомянул 9 и, закрыв калитку в свой двор, на навесной замок повел их к деревенскому кладбищу. Оно располагалось в полуверсти от околицы, у самой опушки леса, так что многие могилы прятались среди деревьев. Привычной ограды здесь тоже не было. Мир живых от мира мертвых отделяло кольцо камней, почти потерявшихся в траве. Впрочем, внутрь заходить и не понадобилось. Обе жертвы твари, даром что при жизни они считались в деревне уважаемыми людьми, были похоронены чуть в стороне от основного кладбища. «Они слишком плохо умерли. Нельзя их к остальным», — набычился староста, поймав осуждающий взгляд Малка, а Эйша небрежно бросила. «Местный обычай». Малк равнодушно дернул плечом. В Кулхауне у них тоже было полно заморочек с суевериями, но к своим, пусть даже мертвым, они относились со всем уважением. До 2 свежих могил компании, которые присоединились 10-15 местных зевак, все же не дошла. Остановилась в паре саженей. Малк отправился дальше один, Эйша предпочла роль безучастного зрителя. Присел на корточки у ближайшего могильного камня и, убедившись, что здесь похоронен именно бывший околоточный, запустил пальцы в рыхлую землю. Сосредоточился, сконцентрировал власть на кончиках пальцев и с удовлетворением ощутил близость холодного сгустка энергии смерти, смешанной с остатками жизненной силы. Недостаточно плотный, чтобы измерять его эргами, но вполне подходящий для гадания. «Что ты собрался делать?» – спросила Эйша, все же не сдержав любопытства и подойдя ближе. «Просто небольшой эксперимент», – огрызнулся Мал. Постороннее внимание его раздражало. Будь у него сейчас под рукой гадательные кости, так выручавшие его в Андалоре, все было бы гораздо проще. Артефакты из демонической плоти сами брали на себя большую часть работы. И ему оставалось лишь правильно воздействовать властью, да не жалеть силы. Но кости с ним больше не было, и Малк снова находился на перепутье, безуспешно пытаясь понять, сработает очередной ритуал или нет. И пусть теперь он разбирался в прорицании много лучше и мог избежать самых распространенных ошибок, гарантировать успех все же не мог. А тут еще зрители, поимея их Ерох своим флором. Волевым усилием стряхнув раздражение, Малк снова сосредоточился и нащупал найденный сгусток энергии смерти. Сформулировал четкое намерение узнать местоположение убийцы. Принялся шептать нужную гадательную формулу и, к своему потрясению, осознал, что категорически не хочет заниматься здесь прорицанием. Не потому, что боится, чувствует угрозу или предполагает неудачу. Наоборот, надежда на успешное гадание вдруг сменилась твердой уверенностью. А просто не хочет. Словно задуманное противоречило каким-то внутренним его принципам. От понимания абсурдности происходящего с ним Малк ошеломленно выпрямился и медленно тряхнул ладони. Насколько было бы проще, будь это результатом внешнего воздействия. Но, увы, ничего такого он не замечал. Странное нежелание гадать, используя посмертную энергию околоточного, было его собственным, пришедшим из глубин разума, оттуда, где хранилась память о... «Клятва», — прошептал Малк потрясенно. «Клятва всегда и везде быть верным человечеству и не вставать под знамена пекла. Вот корень проблемы». Используя посмертную энергию околоточного, Малк приближался к той области магии, за которую традиционно отвечали демоны. Это пусть не напрямую, но конфликтовало с данным перед лицом статуи Кетута словом. И именно поэтому Малк подсознательно не желал гадать на остатках жизненной силы, густо замешанной на энергии смерти несчастного околоточного. «Что случилось?» – спросила змея беспокойно. Однако Малк лишь отмахнулся. «Ничего». Повернулся к старости и, ни на что уже особо не надеясь, спросил. «А могильник для падшей скотины у вас есть?» Начатое следовало довести до конца, и раз насчет людей у него нарисовались неожиданные запреты, следовало проверить силы на животных. «Есть как-нибудь. Аккурат вон за тем ельником». Вместо староста ответил какой-то мужик, и остальные зеваки одобрительно загудели. Малк благодарно кивнул и решительно отправился в указанном направлении, чтобы спустя 10 минут замереть перед участком свежевскопанной земли. «А здесь что?» – спросил он подозрительно. «Почему коми еще сырые?» «Так мы же это, корову знахаря здесь закопали. И коня колодочного тоже». Вдруг, став жутко косноязычным, заговорил староста. Тут уже не утерпела Эйша. «А кто говорил, что только колодочный знахарь погибли?» – зашипела она, точно змея. Староста принялся переступать с ноги на ногу, пряча глаза. «Разве скотины это люди?» Наконец выдал он, заставив Эйшу шептать ругательство. Как они умерли? Присек бессмысленное выяснение отношений Малка, опускаясь, как и у могилы околоточного, на корточки. Староста со вздохом пожал плечами. «Да кто ж его знает? Ни крови, ни требухи по стенам. Просто сдохли и все. Ну, а мы жадничать не стали и сюда их сволокли. Что там и как непонятно, но то, что тварь тому виной, можно даже не сомневаться». Дальнейший Малк уже не слушал, снова запустил пальцы в землю, ощутил сгусток посмертной энергии, сконцентрировался на гадании и через секунду вскочил. На этот раз все было по-другому. Никакого внутреннего отторжения, никакого сопротивления силы. Магия с неожиданной готовностью подчинилась его воле, словно он не ученик с изуродованным даром, а опытный прорицатель. И тому могло быть всего два объяснения. Либо так проявляло себя использование гадательных костей в ритуале трансформации власти, хотя Малк о подобном и не слышал. Но оно вполне укладывалось в логику законов магии. Либо запрос, где убийца, был сделан в непосредственной близости от объекта поисков. Словно подтверждая эти выводы, ритуал вытянул из его резерва единственный эрк силы, соединился с густком посмертной энергии, таящимся под землей, и заставил выплеснуться куда-то вовне, попутно создав в воздухе перед Малком сотканную из тумана стрелку. Стрелку, наконечник которой смотрел строго вниз. «Назад!» Даже быстрее Малка среагировала Эйша, абсолютно верно интерпретировавшая происходящее. И сама подала пример, отскочив подальше от участка свежевскопанной земли. Малк с радостью последовал бы за ней, но из-за ритуала его немного повело. Так что он оступился и упал на одно колено. А когда поднялся, отступать было уже поздно. На глазах у остолбеневших зрителей из-под земли выплыла тварь из рассказа старосты. Полупрозрачная, напоминающая лишенного кожи мускулистого человека с головой быка. И очень, очень злая. «А-а-а!» Истошный вопль кого-то из деревенских нарушил оцепенение, и пришедшие поглазеть на работу магов зеваки завываниями рванули по направлению к деревне, попутно едва не стоптав Эйшу. На какое-то время Малк остался с тварью один на один. Быкоголовый продемонстрировал зачатки разума, выгоду ситуации моментально оценил и кинулся к кажущемуся беззащитному магу. На лету он уплотнялся и приобретал черты вполне реального, а не бестелесного монстра. Только Малка неожиданными поворотами было не удивить. Немалый опыт позволил даже в таком положении сохранить голову трезвой. И оценив перспективу схватки с обретшей плотью тварью, он сам рванул ей навстречу. Согнул пальцы на манер когтей, сконцентрировал на самых кончиках власть и сложным движением вцепился человеку-быку в грудь. Находящийся в пограничном состоянии монстр ничего не почувствовал и расплылся в уродливой улыбке, стереть которую получилось, лишь когда за физическим ударом последовала атака рассеиванием. Для призрачного тела, разрушающей энергетические структуры, магия оказалась весьма неприятным сюрпризом. Тварь истошно завыла и, резко отшатнувшись, последним усилием воплотилась в реальном мире. Как знак успешного удара, на груди у нее осталась рваная рана, лишь самую малость, не доставшей до сердца. Вот только Малка теперь устраивала такой вариант. Плавным движением вытянув из-за спины проклятый нож, он снова сократил дистанцию и в длинном выпаде попробовал довершить начатое. Клинок нацелился точно в центр раны. Если бы атака Малка увенчалась успеха, то на этом бы бой и закончился. Однако списывать тварь со счетов было еще рано. В последний момент быкоголовый перехватил руку с ножом за запястье, а когда немного растерявшийся Малк попробовал освободиться, ответил мощным пинком в грудь. В тот миг Малку показалось, что его легнула настоящая корова. Ребра протестующие затрещали, дыхание перехватило, и он точно пушечное ядро отлетел в соседние кусты. Причем противник и не думал ему давать шанс прийти в себя. Быкоголовый сразу же кинулся за ним следом и исходу влетел в возникшее перед ним облако сине-зеленого тумана. В облако, которое не только смогло его удержать лучи иных цепей, но и принялось разъедать его тело, словно сильнейшая кислота. «Малк, Ерохов ты сын! Вылезай и вжарь этой мерзости всем, что у тебя есть в запасе!» Сквозь стиснутые зубы простонала Эйша, чья магия и спасла Малка от новых травм. «Долго я его не удержу, мой яд его плохо берет!» Девушка замерла в трех саженях от монстра и, вытянув в его сторону отсвечивающие сине-зеленым пламенем руки, словно бы стискивала пальцами нечто невидимое. Судя по искаженному напряжением лицу, справлялась она с трудом. «Уже иду!» – прорычал Малк, выпутываясь из кустов и одновременно запуская лечилку. «Мне нужна пара минут». Боль в груди тут же сменилась ощущением, как от сотен тысяч муравьев, запущенных под кожу. Но он этому не уделил ровным счетом никакого внимания. Главное сейчас было разобраться с тварью, все остальное потом. С тоской посмотрев на так и не выпущенный из рук проклятый нож, Малк покачал головой и его острием принялся вычерчивать вокруг плененного монстра оградительную линию. Благо, набив руку защитным кругом, он мог это делать весьма и весьма быстро. «Идиот, что ты делаешь?» – процедил Эйша. «Просто зарежь бычару!» «Рад бы, но, боюсь, против него это все же не сработает», – пыхтя ответил Малк. И, дополнив рисунок десятком знаков руноглифа, замер, сложив перед грудью ладони и мысленно настраиваясь на необходимые для обряда экзорцизма ощущения. Сформировал эмоциональный посыл к силе четвертого святого, вложил в него более половины резерва, скрутил все властью и хлопнул засветившимися золотом ладонями по земле, за границей нарисованного круга. Линии колдовской схемы отозвались мощной вспышкой желтого света, в торе которой человека-бык тоскливо завыл и принялся вырываться с утроенной силой. Однако было уже поздно. Изрядно поредевшее облако магии Эйши вдруг заиграло всеми оттенками радуги. Закрутилось вихрем, а затем словно втянулось в тело твари, чтобы спустя удар сердца обернуться столбом пламени, очень похожим на то, что терзал дух Малка во время ритуала трансформации власти. Когда же оно опало, то от человека-быка не осталось ни следа. «Не знала, что ты владеешь экзорцизмом», — сказала Эйша хриплым голосом и осторожно опустила подрагивающие руки. «Вроде слабый гад, а неудобный просто сил нет. Скользкий, противный, самый неудачный для меня противник. Во всяком случае, пока не стала бакалавром». «А что изменится тогда?» Не удержался от вопроса Малк, разглядывая ладони. Пропущенная через них сила повредила кожу, и пострадавшие места теперь ощутимо жгло. «Бестелесные перестанут быть для меня проблемой», – пожала плечами змея. «Знаешь ли, одно из преимуществ мага родословной в том, что ты всегда знаешь, какой маршрут выберешь, шагая по дороге развития». Прищурившись, она посмотрела на Малка. «А вот с тобой все гораздо интереснее. Мало того, что жреческие штучки знаешь, хотя это и не редкость, так еще и умеешь к месту их применять. Вот откуда тебе было известно, что экзорцизм против этого человека-быка сработает?» «Я и не знал», — Малк усмехнулся. «Но догадывался. В Мандалоре в схожих ситуациях он меня пару раз выручал, так почему бы не повториться этому и здесь?» «Да? Ну, тогда, кажется, знаю, на какое задание тебя следует выманить, когда прорвусь бакалавры. Там твои навыки будут в самый раз», — совершенно серьезно заметила змея, но пояснять свои слова категорически отказалась. Лично вопрос о своей странной уверенности в скором повышении ранга покровительственно улыбнулась. «Что поделаешь? Такой удел гениев». Малку оставалось только сдавленно выругаться. Увы, никаких трофеев победа над быкоголовым им не принесла. Демоническая плоть после смерти твари моментально распалась и грязной жижей впиталась в землю. И ни костей, ни каких-то иных полезных частей не осталось. Единственная радость – это благодарность селян. После того, как вернувшиеся в деревню Малк и Эйша смогли убедить прячущегося в дому старосту в гибели демонического монстра и даже сопроводили его с инспекцией на могильник, довольный глава моченых хуторов вдруг так расчувствовался, что вдобавок к бумаге о завершении задания расщедрился еще на денежную награду. Малк и Эйша получили по 3 драхмы, что, может, и выглядело как сущая мелочь для богача, вроде Жака Улье, но для сильно поиздержавшегося Малка стало настоящим спасением, как и для готовящейся к переходу в бакалавры змеи. Так что домой студенты Тияза Черепа возвращались несколько повеселевшими. «Слушай, Эйша, а как здесь вообще зарабатывают?» Неожиданный денежный приз натолкнул Малка на новую мысль, и он поспешил ее озвучить. «Если нет хорошей профессии с устоявшейся клиентурой, то выполняют задания, конечно». По-мальчишески ухмыльнула змея. «Но этого мало», — возмутился ответом Малк. «Так бери больше», — парировала Эйша и рассмеялась. «И учись находить общий язык с местными. Как видишь, это полезно». «Да, кто спорит, конечно, полезно. Только если постоянно работать, времени на тренировки может и не хватить», — нахмурился Малк. И, услышав вполне ожидаемое, стараясь успевать, отвернулся к окну. Он весь прошлый год так старался, и больше что-то не хотелось. Но, с другой стороны, если Эйша не знает ответа на его вопрос, это ведь не означает, что его не существует, правильно? А раз так, то этим следует заняться. Во всяком случае, потом, когда появится чуть больше свободного времени. Сейчас же дома его ждала практика нового тайного искусства, и Малк был уверен, что пока не достигнет в ней хотя бы минимального понимания, ни на чем другом всерьез сосредоточиться не сможет.